Друзья, тема нашего сегодняшнего молодежного служения посвящена, проистекает из первого послания апостола Иоанна, 2 глава, слова, записанные в 13 стихе. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, ибо Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Тема наша звучит так: «Победная жизнь во Христе» или «Христос – победитель». И мы сейчас послушаем стихотворение «Мы избраны в Христову рать», а затем послушаем пение гимна «Против церкви воздвигнут вал», а затем будет проповедь брата Даниила.